Глава 31. Разбор полетов. «Ушли!» — расстроенно выдохнула Томила. «Может, двинем за ними?» «В лес!» — Наэль сжег последнего мертвеца и вложил меч в ножны. «Даже не думай! Лучше посмотри, что с пареньком! Он что-то совсем плох!» Ника с Владом аккуратно вытащили Пимена из машины и внимательно осматривали его раны. Выглядел молодой охотник действительно паршиво. Даже странно, что лечебные зелья не подействовали в полной мере. Неужели зараза все-таки распространилась? Сам бой с мертвецами был скоротечным. С появлением сразу трех сильных охотников и еще пятерки послабее, чаша весов моментально склонилась в нашу сторону. А владыка мертвых на то и разумный, чтобы не ввязываться в заведомо проигрышные драки. Если уж лешие могут оценивать потенциал противника, то эти подавно. Вот и дал дёру куда-то в лес. «Иван, подойди!» — пробасил рыжий друг Томилы. «Тут это!» Обернувшись, мы увидели, что Владимир и еще несколько охотников насели на погибшего Боба и удерживали его. Обращенный толстяк вырывался, рычал, клацал зубами и судорожно мотал головой. Командир нашей группы вытащил кинжал и присел рядом с бывшим охотником. «Для меня было честью сражаться рядом с тобой, Боб». Он схватил его за волосы. «И пусть характер у тебя был тот еще, твоя смерть будет для нас большой потерей». Следом за словами последовал короткий удар в висок, после чего погибшему охотнику отрубили голову. Как сказал Наиль, раз уж тут водятся владыки, то не стоит давать им лишний материал для управления. «Теперь уходим отсюда, пока к нам не пожаловали другие гости», — громко произнес Наиль, после чего посмотрел на меня. «А ты, Громов, поедешь со мной. Нам надо кое-что обсудить». За рулем нашего комфортабельного авто сидел сухощавый мужчина, которому было слегка за 50. Как мне объяснили, этот охотник обладал огромным магическим источником, но весьма скудными познаниями и реакцией. Потому и использовался в качестве водителя или донора магической энергии. Оказалось, что в этом мире запасы магии можно передавать. И нас, к слову, будут этому обучать. Но не скоро. В курсе на 4-м. «Как вы нас нашли?» — выпалил я после того, как машина двинулась с места. «Валентин Сидоров поднял тревогу. Мы добрались до места вашего пленения, но слишком поздно. Пришлось распутывать ниточку. В итоге мы вышли на наемников, которых остановили на одном из блокпостов. Они и рассказали, где именно вас стоит искать». «И что с ними стало?» Наиль ухмыльнулся и кивнул в сторону пустошей. «Те, кто владел магией, взяты в плен. Остальные бродят где-то. Подвывают, жрать просят». Этого следовало ожидать. Охотники никогда не отличались добрым нравом и старались устранять любого, кто попытался перейти им дорогу. Даже не представляю, сколько заплатили этим отморозкам, что решили на нас напасть. Кто за этим стоял? Один обиженный спекулянтик вместе со своими дружками. И именно на этот счет я хотел с тобой поговорить. Хотите использовать меня как свидетеля? Не совсем. Сейчас мы поедем в академию. Нужно будет собрать всех виновных и выбрать наказание. Ну а после этого начнутся настоящие переговоры. И вот в этом ты мне поможешь». Через полчаса мы добрались до стены, а еще через какое-то время — до города. В академию поехали только мы с Владом и Никой, и Наиль. Именно он должен представлять наши интересы. В самом учебном заведении было тихо. Как объяснил охотник, занятия на эти дни отменили, а из учителей и старшекурсников собрали поисковые группы, которые, к слову, не понадобились. Их должны были отправить только в том случае, если нас с Никой не оказалось бы на указанном месте. Мы прошли в учительский корпус и остановились. У входа в зал совещаний сидели Ефим и Оскар. Первый был мрачнее тучи, а второй, наоборот, предельно расслаблен. Он посмотрел на Нику и подмигнул ей, на что девушка тут же ответила средним пальцем. Судя по ухмылке, пятикурснику такая реакция не понравилась. «Влад, подожди пока здесь. Твои показания понадобятся чуть позже». Но парень его не слушал. Он резко сорвался с места и, вытащив нож из-за пояса, приставил его к горлу Ефиму. «Ублюдок!» — прорычал Влад. «Я думал, что мы с тобой друзья!» «Мы просто пошутили!» Молодой охотник надавил на нож, из-за чего по шее Ефима потек ручеек крови. «Назови мне хотя бы одну причину, почему я не должен вывалить твои кишки наружу!» Все это время Наиль стоял поодаль и невозмутимо наблюдал за ситуацией. Неужели он даст так просто убить свидетеля? Это же неразумно. «Влад!» Я аккуратно подошел к нему. «Он может дать показания в нашу пользу». «Хрен там!» — выргался охотник. «Этот урод будет молчать, по глазам вижу! Наверняка его уже запугали или купили!» Оскар смотрел на происходящее с легкой ухмылкой. Такое ощущение, что эта сцена его забавляла. «Влад, не сейчас!» — коротко произнес Наиль. Парень еще разок надавил на рану, после чего выргался и убрал нож. Ослушаться приказа одного из влиятельнейших охотников было нельзя. «Мы с тобой еще не закончили, урод!» — процедил Влад. «Осматривайся по сторонам! Спокойной жизни у тебя больше не будет!» «А вот это он зря! С высоты прожитых лет могу сказать, что не стоит заявлять о собственных планах. Хочешь убить — убей. В ином случае есть шанс, что до тебя попробуют добраться первым. Ладно. Думаю, Наиль и компания смогут защитить своего коллегу». Дверь из зала совещания открылась, и оттуда показалась молодая женщина с длинными кудрявыми волосами. Она осмотрела нас строгим взглядом и облегченно произнесла: «Нашлись». Чует мое сердце, что не за наши тушки она так переживает. Скорее за то, что в случае нашей смерти ситуация приняла бы куда более серьезный оборот. А теперь отмазать главного виновника торжества будет куда сложнее. «Здравствуй, Вероника», — поздоровался охотник. «Наиль?» — кивнула женщина. «Проходите». На вид ей было лет 40, может, чуть меньше. Красивая, стройная, сильная. Не знаю, что именно случилось между этими двумя, но я буквально кожей ощущал возникшее напряжение. Такое бывает, когда находишься рядом с бывшими любовниками, которые очень плохо разошлись. Внутри нас ждали. 5 человек за длинным столом и еще 10 стояли вдоль стен. Все нахмурившиеся и явно разгоряченные недавним яростным спором. «Ефим!» — произнес старик с длинной, как моя жизнь, бородой. «Подойди и расскажи, что именно произошло». «Да, господин», — коротко кивнул парень. Он встал перед столом и, бросив встревоженный взгляд на нас с Наилем, начал говорить. «Несколько дней назад ко мне обратился один из приезжих охотников. Ему приглянулась одна девушка, и он очень хотел забрать ее с собой. А так как студенты довольно редко покидают Академию Пустоши, мне была предложена крупная сумма за то, чтобы выманить Нику из общежития». «Кажется, Влад был прав. Этого придурка действительно запугали или купили. А, возможно, применили оба метода убеждения». «И ты согласился принять этот заказ?» Парень нервно кивнул. «Мне очень нужны были деньги. В прошлом месяце я крупно проигрался». «Ты действовал один?» «Да». «И ты понимал, что принятие подобного заказа грозит отчислением из Академии?» Отчужденным тоном спросил старик. «Да, господин». Сидевшая за столом пятерка переглянулась. «В таком случае, с сегодняшнего дня ты больше не являешься учащимся Академии Пустоши. Также тебе следует выплатить моральную компенсацию этой девушке, после чего покинуть Санкт-Петербург. Думаю, 1000 рублей будет более чем достаточно». Я чуть не поперхнулся. Откуда у студента незнатного рода такая сумма? Но, учитывая спокойствие Ефима, его этот вопрос не сильно волновал. «Стоп! Да они же фактически в открытую пытаются купить Нику. Для них с братом это действительно большие деньги». «Слушаюсь, господин!» — кивнул Ефим. «Считаешь ли ты наказание справедливым?» — спросила Вероника. «Да, госпожа». Я смотрел по сторонам и не понимал, что за цирк тут происходит. Меня не допросили. Влада не допросили. Оскар так вообще не при делах, оказывается. И что-то мне подсказывает, что не Шмидт является истинным заказчиком. Ника растерянно хлопала глазами, то и дело посматривая на Наиля, но тот был спокоен. «А меня никто не хочет опросить!» — не выдержал я. «А вы у нас...» — смотрелся в меня старик. «Андрей Громов!» Чуть не добавил «Ярославский княжич». Для того, чтобы придать вес своим словам. «А-а-а! Мальчик с зельями! Слышал, слышал! Что вы хотите рассказать, молодой человек? Насколько я понял, вы вообще были случайной жертвой, и вам лично Ефим ничего плохого не сделал. Что касается похитивших вас наемников, их ждет отдельный суд». Что-то у этого старика больно знакомые черты лица. «Точно, это же тот самый Леон Шмидт, дед того ублюдка, который сейчас сидит в коридоре». Пока мы ехали в город, Наиль вкратце обрисовал сложившуюся ситуацию. Что главного исполнителя, Оскара, будет не взять. С этой излишне влиятельной семьей надо будет разбираться по-другому. «Не мальчик с зельями, а Андрей Громов», — с нажимом ответил я. «И да, у меня есть что добавить». «Слушаем», — с улыбкой произнес старик. «Вы забыли упомянуть об участии вашего внука в этом событии». Леон сделал вид, что удивился. «Насколько мне известно, Оскар не принимал никакого участия в этом досадном недоразумении». «Похищение человека и оставление его в зазомбяченном городе — это, по-вашему, досадное недоразумение?» — хмыкнул я. «Хотя для вас, наверное, все так и есть. Пятая ступень, пятый пояс и...» Я присмотрелся к рукам старика. «Третье кольцо. Вы бы играючи выбрались из такой западни». Старший Шмидт окинул меня насмешливым взглядом. Только сейчас понял, что на вид старику лет 100, не меньше. Но его речь и глаза были невероятно живыми. «Наглый, ты же в курсе, с кем разговариваешь?» «С охотником», — с вызовом ответил я. «Мне казалось, что в стенах этой академии все равны, независимо от заслуг и статуса». Подкачанный мужик, сидевший с краю стола, довольно хмыкнул и перевел свой взгляд на Леона. «А ведь он прав, господин Шмидт. Пока мы находимся в академии, мальчик не обязан выказывать вам какое-то особое уважение». На самом деле это было чистое лукавство. «Попробуй не склонить голову, так тебе быстро объяснят, кто ты и что ты. Только потом, когда ты покинешь территорию академии». «Допустим», — кивнул старик и снова посмотрел на меня. «И чего же ты хочешь, Андрей Громов? Только хорошенько подумай над ответом. От него может зависеть твое будущее».